Глава 16. Я зашел в гардеробную, отыскал свой собственный чемодан, сунул пузырек во внутренний карман, в другой карман положил выписки о бодругане, закрыл чемодан и снова спустился вниз к Вите. «Нашел что-нибудь?» — спросила она. Я покачал головой. Она проследовала за мной в музыкальный салон, и я налил себе виски. «Ты бы тоже выпила чего-нибудь?» — сказал я. «Не хочется». Она села на диван и закурила. «Я убеждена, что нужно обратиться в полицию». «Только потому, что Магнусу вздумалось побродить по окрестностям?» — спросил я. «Глупости, он не маленький, он знает эти места, как свои 5 пальцев». Часы в столовой пробили полночь. Если Магнус действительно сошел с поезда в паре, тот бродит уже 4,5 часа. «Ложись спать», — сказал я. «У тебя усталый вид. Я пока побуду здесь на случай, если появится Магнус. Могу прилечь тут, на диване, а на рассвете, если проснусь и увижу, что его так и нет, снова отправлюсь на поиски». Я сказал это не для того, чтобы отделаться от Виты. Она и вправду выглядела крайне утомленной. Вита нерешительно встала, сделала несколько шагов по направлению к двери, затем вдруг обернулась и посмотрела на меня. «Во всей этой истории есть что-то странное», — медленно проговорила она. «У меня такое чувство, будто ты чего-то не договариваешь». Я не нашелся, что ответить. «Ладно, постарайся хоть немного поспать», — добавила она. «Сдается мне, тебе это пригодится». Услышав, как хлопнула дверь спальни, я растянулся на диване, заложил руки за голову и попытался собраться с мыслями. Было только 2 возможных объяснения. Первое, что Магнус, как я предполагал с самого начала, искал Граттон и либо сбился с пути, либо подвернул ногу и решил остаться там, где был, до рассвета. Или второе. А второе — это то, чего я боялся. Магнус мог отправиться в путешествие. Перелил содержимое пузырька в какую-нибудь емкость, которую можно было положить в карман куртки, и, сойдя с поезда в паре, двинулся пешком в сторону Граттона или к церкви, или еще куда-нибудь в том направлении. Затем принял препарат и стал ждать. Ждать, когда он подействует. Потом, оказавшись во власти наркотика, он перестал отвечать за свои поступки. Перенесясь в тот другой мир, который был теперь знаком нам обоим, он совсем не обязательно должен был видеть там то, что видел я. Он мог стать свидетелем других событий, произошедших раньше или позже, но кара за то, что дотронешься до кого бы то ни было из обитателей того мира, и он прекрасно это знал, была бы одинаковой для нас обоих. Тошнота, головокружение, сумятица в голове. Магнус, насколько мне было известно, не прикасался к препарату уже 3-4 месяца. Как ни парадоксально, но он, изобретатель, был хуже подготовлен и, скорее всего, не так вынослив, как я, его подопытный кролик. Я закрыл глаза и попытался представить, как он все дальше и дальше уходит от станции, поднимается на холм и полями идет к Граттону, и как он глотает препарат, посмеиваясь. А все же я обскакал дико. Затем прыжок в прошлое, и вот внизу уже морской рукав с протоками, вокруг выросли стены дома, а вот и Роджер, проводник, указывающий ему путь куда? На холмы, на берег залива. Навстречу какой-то новой драме и в какую точку прошлого, в какой год, месяц? Увидит ли он, подобно мне, как в бухту входит потрепанный штормом, лишившийся мачты корабль, а по склону холма на противоположном берегу скачут всадники? Увидит ли он гибель бодругана? Если да, то и реакция на события может отличаться от моей. С его импульсивностью он мог броситься, чертя голову, в реку, чтобы плыть на тот берег, тогда как реки там уже нет и в помине, а только долина с густым кустарником, топями и деревьями. И, как знать, может, Магнус лежит теперь в этой непролазной глуши, взывая о помощи, нет никого, кто бы его услышал. Но я ничего не мог сделать, по крайней мере, до рассвета. Наконец-то я уснул, то и дело вздрагивая и пробуждаясь от какого-нибудь кошмара, который тут же расплывался, стоило мне открыть глаза». Я снова провалился в забытье. Глубокий сон, должно быть, настиг меня лишь с приближением рассвета. Я помню, как посмотрел на часы, было 4:30. Я подумал, что ничего не случится, если я подремлю еще 20 минут. А когда я снова открыл глаза, часы показывали уже 8:10. Я приготовил себе чашку чая, затем поднялся на цыпочках на 2-й этаж, умылся, побрился. Вита уже проснулась. Она даже не стала меня ни о чем спрашивать. Ей и так было понятно, что Магнус не появился. «Попробуй съездить на вокзал в Пар», — объявил я ей. «Узнаю, отдавал ли он на выходе свой билет. Затем попытаюсь восстановить его дальнейший маршрут. Кто-то должен же был его видеть». «Было бы куда проще», — настаивал он своим Вита, — «если бы ты поехал прямо в полицию». «Заеду», — пообещал я, — «если ничего не смогу узнать на вокзале». «Если ты сам этого не сделаешь», — крикнула она мне, когда я уже выходил из комнаты, — «тогда я позвоню, так и знай». Мне не повезло. Какой-то слонявшийся по станции тип сказал мне, что касса откроется только через 4:30. Чтобы скоротать время, я прогулялся до моста, перекинутого через железнодорожные пути, с которого открывался вид на долину. Когда-то здесь был широкий морской рукав, корабль «Бодругана», потерявший во время шторма мачту, гонимый ветром и приливной волной, должен был пройти мимо этого места. Он искал в бухте убежище, а вместо этого нашел свою гибель. Сегодня здесь густой кустарник чередовался с заросшим тростником болотистыми участками, но по извилистому рельефу низины можно было без труда мысленно воссоздать русло исчезнувшей реки. Человек, сраженный недугом или получивший какую-нибудь травму, мог пролежать в этих зарослях несколько дней, даже недель, и никто бы ничего не заметил. Даже та часть заболоченной низины, на которой стоял вокзал, обширное плоское пространство между Паром и соседним Сент-Блейзи, до сих пор оставалось в основном пустошью. Тут попадались довольно большие участки, куда никто никогда не забредал, разве что путешественник во времени. И если дух его летел по синей водной глади вслед за кораблем, то его бренное тело в это же самое время, спотыкаясь, продиралось сквозь заросли кустарника. Когда я вернулся на вокзал, касса уже открылась, и я получил первое подтверждение тому, что Магнус сошел с поезда. Служащий не только взял у него билет, но и запомнил самого пассажира. Высокий мужчина с седеющими волосами, без головного убора, в спортивной куртке и темных брюках, с приятной улыбкой, в руке трость. Нет, служащий не видел, в какую сторону тот направился, выйдя с вокзала. Я сел в машину, доехал до того места на полпути к вершине холма, где от дороги влево уходила тропинка. Магнус вполне мог пойти по ней. И я пошел через поля к Граттону. Теплое туманное утро предвещало жаркий день. Фермер, которому принадлежала эта земля, наверное, еще с ночи открыл ворота, поскольку уже сейчас среди кустов утесника и пригорков по склону холма бродили коровы. Они проводили меня любопытными взглядами до самого входа в заросший травой карьер. Я обследовал каждый его уголок, каждую выемку, но так ничего и не нашел. Я взглянул на расстилавшуюся внизу долину, где за железной дорогой выделялась масса деревьев и кустарников, заполонивших старое русло реки. Настоящий ковер, вытканный из шелковых нитей всех оттенков золотисто-зеленого. Если Магнус там, то найти его можно только с ищейками. Тогда я сообразил, как мне следует поступить, вернее, как мне следовало поступить еще раньше, прошлой ночью. Я должен пойти в полицию. Я должен пойти туда, как пошел бы всякий, кто тщетно прождал своего гостя без малого 12 часов, хотя удалось установить, что тот прибыл поездом в положенное время и при выходе с вокзала сдал свой билет. Я вспомнил, что в Тайр-Ордрите есть полицейский участок. Проделав обратно весь утомительный путь и сев в машину, я отправился прямо туда. Я чувствовал себя неловко, виновато. Те, кому посчастливилось ни разу в жизни не сталкиваться с полицией, разве что в случае незначительных нарушений правил дорожного движения, меня поймут. И поэтому, когда я начал излагать сержанту суть дела, мне самому казалось, что у меня это выходит как-то стыдливо, неубедительно. «Я хочу заявить об исчезновении человека», — сказал я, и немедленно в моем воображении возник плакат, с которого на тебя в упор смотрит лицо преступника под ним крупным шрифтом «Разыскивается». Я собрался с духом и подробно рассказал о том, что произошло накануне. Сержант оказался человеком участливым, симпатичным и в высшей степени любезным. «К сожалению, я не имел удовольствия познакомиться с профессором Лейном лично», — сказал он. «Но все мы здесь, естественно, наслышаны о нем. Представляю, какую тревожную ночь вы провели». «Да, конечно», — сказал я. «Никаких сообщений о несчастном случае к нам не поступало», — сказал он. «Но я сейчас же свяжусь с дежурными Лискерде и Сент-Остеле. Могу я пока предложить вам чашку чая, мистер Янг?» Я с благодарностью согласился, он принялся звонить по телефону. У меня засосало под ложечкой. Такое ощущение обычно бывает, когда томишься в ожидании под больничной дверью, за которой оперирует близкого тебе человека. Это чувство собственного бессилия. Ничего нельзя было сделать. Но вот вернулся сержант. «Туда тоже не поступало сведений о каких-либо происшествиях», — сообщил он. «Мы сейчас оповещаем патрульные машины в этом секторе, а также другие полицейские участки. Думаю, вам лучше вернуться в Килмарт, сэр, и спокойно ждать. Мы с вами свяжемся, если что-нибудь узнаем. Могло случиться, что профессор Лейн подвернул ногу и провел ночь на одной из ферм. Правда, теперь на фермах, как правило, есть телефон. Странно, что не позвонил и не предупредил вас. У него раньше не было провалов в памяти?» «Нет, никогда. И он был абсолютно здоров, когда я ужинал с ним в Лондоне несколько недель назад». «Ну-ну, не стоит так волноваться, сэр», — сказал он, — «всякое бывает, и, может, в конце концов, все объяснится очень просто». У меня еще продолжало сосать под ложечкой, когда я сел в машину и поехал к церкви. До меня доносились звуки органа. Должно быть, репетировал хор. Я зашел на кладбище и присел на одну из могильных плит возле стены, возвышавшейся над садом. Когда-то это был монастырский сад. Там, где я сидел раньше, должно быть, находилась спальня монахов с окнами на юг к бухте, и где-то рядом комната для гостей, в которой скончался от оспы юный Генри Бодруган. В том другом времени он мог еще лежать сейчас в агонии. В том другом времени монах Жан, быть может, сейчас замешивал некое адское зелье, которое должно ускорить его конец. Остальное просто послать гонца к Роджеру, чтобы тот известил мать покойного, а также его тетку Джоанну Шампернун. Куда ни глянь, кругом дурные вести, как в том прошлом мире, так и в моем нынешнем. Роджер, монах, юный Бодруган, Магнус — все мы звенья одной цепи, связанные друг с другом через века. В такую ночь Медея верно собирала травы волшебные, чтоб молодость вернуть Эзону старому. Вот и Магнус мог присесть здесь, выпить снадобье, хотя с таким же успехом он мог отправиться в любое из мест, где я уже побывал.